Глава 45. Остовы шатров чернели среди золы и праха. Обгоревшие деревья мрачно взирали на пепелище, которое еще совсем недавно было походным лагерем отважных полениц. В темное небо зычно каркнул ворон, и Кауруя, всхрапнув, заплясала на месте. В глубокой задумчивости Яромир потрепал конягу по шее, после чего длинно, ядрено и на редкость обстоятельно выматерился. «Погонь! Чертова проклятущая, разъяти ее, гоблины, погонь! Этого бы не случилось! Ни за что бы не случилось, если бы он не задержался на ночь в придорожном трактире, если бы с самого начала внял просьбам зяблика и взял его, то есть ее, с собой, если бы не... Черт!» Яр сжал кулак до хруста в костяшках. «Думаешь, совоглазы?» — предположил Марий, скользя пристальным взглядом по останкам разоренного лагеря. Ледорез не ответил, шагнул вперед и, присев на корточки, провел рукой по выжженной земле. Сосредоточенно понюхал пальцы. Осторожно лизнул. Сплюнул. «Нет, совоглазы не умеют пользовать заклятие последних. А здесь...» Он указал на пепелище движением подбородка. «Кто-то забавлялся флагерейтом. Причем достаточно мощным. Даже вершины елей обуглились. Видишь? И еще...» Он поднялся и прошествовал к центру разоренного лагеря. «Нет следов борьбы. Совсем. Совоглазы устроили бы сечу. А тут...» Он повернулся, оглядывая лощину. «Ни трупов, ни костей, ничего». «Может, сгорели?» — без особой уверенности предположил Марий, а Яр нахмурился. «Сгорели? Вряд ли такое возможно. Флагерейт, конечно, силен, но... расплавить все без остатка даже магии не под силу». «Совоглазы? Людоеды!» — многозначительно заметил полумесяц. «Они могли забрать тела с собой». «Женщин бы взяли», — согласился Яромир. «Но своих нет». «Своих мертвецов они не едят и не хоронят». Марий кивнул и сдвинул над переносицей темные брови. «Странно все это». Яр осторожно пробрался к тому, что осталось от шатра воеводицы. Призадумался, наморщив лоб. «Что-то здесь не так». «Неужели Синегорка сдалась без боя?» «Слабо верится. Эта баба любого на лоску ты порвет. Но почему же тогда...» В холодном свете ущербного месяца что-то слабо замерцало. Яр опустился на колено и обнаружил под пеплом великое сокровище, чудом уцелевшее серебряное блюдце-зеркальце, которое черноволосая богатырша оставила на память об их знакомстве. Ледорез поднял вещицу, обтер, подышав на полированную до блеска поверхность, неспешно распрямился и... мощным уверенным броском послал метательный нож в сторону обгорелой осины. Острое лезвие вонзилось в почерневший ствол, а из густого полуночного сумрака донесся хрипловатый смешок. «Где растерял меткость, ледорез?» — проскрипел голос. «Промазал аж на три вершка». «На два». Яромир недвусмысленно подбросил и поймал второй нож рыбку. «Будешь выеживаться, оставлю без глаза. Выходи!» «Экий смазень!» «Смазень! Выпендрежник!» Говоривший выступил на сожженную поляну. Худой, долговязый, узкоплечий и чрезвычайно носатый, он привалился к деревцу и смерил Яра недобрым взглядом. «Давно хвост заприметил!» «Сразу!» — соврал Яромир, а в памяти мелькнула ночь, когда Снеженика впервые явилась ему чудовищем. «За тобой следят», — сказала она тогда. «Вот ведь погонь! Кто же знал, что следят свои?» «Теряешь хватку, ловкач!» Долговязый пожал плечами и с заметным усилием вытащил из осины маленький, но смертоносный клинок. Задумчиво посмотрел на лезвие. Потрогал пальцем острие. Присвистнул. «Таскаться за тобой наскучило!» «Вот и раскрылся!» — бросил он. Яр криво ухмыльнулся. Хорошая мина при плохой игре — ход, известный всякому. Каждый пользует его на свой лад. «Мы думали, ты погиб. Лавкач перехватил метательный нож и с линцой запустил в обратку, явно целясь промеж глаз. Яромир уклонился без особого труда. «Мастер даже жрецов приглашал. Панихиду служить. А ты жив, живехонек. Нехорошо». Яр молча выдернул стальную рыбку из ствола и сунул туда, откуда достал. За голенище. «Ты почему не помер, ледорез?» «Хороший вопрос». Марий с серьезным видом поскреб подбородок. «Глубокомудрственный». «Случайно вышло». Яромир сложил руки на груди. Понять, к чему идет разговор, труда не составляло. «Долго еще лясы точить собираешься? Тебя убить меня послали. Так убивай. Хорош тянуть, козла за вымя». «Убить тебя, само собой, надобно», — философски заметил Лавкач, сосредоточенно разглядывая ногти. «Как-никак предатель и дезертир. Хуже гнуса, мерзотнее опарыша. Задание провалил, в гильдию не вернулся, мастера обманул, мертвым прикинувшись. За такие выходки у нас, сам знаешь, сурово карают. Только вот...» Он откусил заусеницу, сплюнул и поднял глаза. «В одиночку, супротив тебя, никого не направят, потому как смысла в этом меньше, чем в бабьей башке мозгов. Это первое. Ну а второе...» Лавкач эффектно выдержал паузу, однако Яромир и бровью не повел, только добавил взгляду ледяного презрения. «Мастеру весьма любопытно, за каким лядом хозяйка тебя в живых оставила?» Лавкач растянул в улыбке тонкие обветренные губы. «Никто не подбирался к ней так близко, как ты. Это большая удача!» Бешеным усилием воли ледорез сохранил каменное выражение. Ни один мускул на лице не дрогнул, только ладонь незаметно сжалась в кулак. «Пока ты на вольных хлебах прохлаждался, обстоятельства переменились», — продолжил гильдейский шпион. «Убирать хозяйку резон отпал. Она важным людям для дела надобна. Так что...» «Хотите, чтобы я за ней следил?» — догадался Яр. «Приглядывал», — уточнил Лавкач. «Хозяйка — тварь коварная и опасная. Это известно. Но все ж, как ни крути, бабень. Так что кончить ее, ежели потребуется, мы завсегда успеем». «Ну да», — фыркнул Марий и сложил руки на груди. Взгляд покойника потемнел, а губы скривились. «Конечно! Это же проще, чем репу пропарить!» «А если откажусь?» «Тогда я вернусь!» — отозвался шпион и, отступив в темноту, слился с сумраком. Такое умение досталось Лавкачу от далеких предков, ночных охотников, с коими, по слухам, якшалась его прабабка. «Но уже не один, и не для разговоров!» Яромир стиснул зубы так, что желваки заходили на челюсти. Прищурился. Ладонь едва заметно скользнула за спину к поясным ножам. «Стой!» Полумесяц мгновенно уловил его замысел и, шагнув наперерез, упреждающе вскинул руку. «Если Лавкач не вернется, на тебя начнется охота. А это сейчас ни к чему. Отпусти его. Выиграй время. Тебе надо отыскать ключи. Помнишь?» Яр набычился и выдохнул, гневно раздувая ноздри, но руку от ножен убрал. «Вот же погонь! Ты еще можешь послужить гильдии, ледорез!» — проскрипел ставший невидимым носатый соглядатай. «Глядишь, мастер простит твою подлую выходку, коли верно послужишь, и ты сможешь вернуться туда, где тебе место. Подумай над этим!» «Хорошенько подумай».